Глава 12. «Ты у меня такая красивая!» Смахивает слезу со щеки мама, увидев меня в новой школьной форме. «Ой, мам, давай только без этого. Я не в первый класс иду». Сегодня 1 сентября. Обычно я бегу в этот день в школу в приподнятом настроении, предвкушая момент, когда увижу всех одноклассников, учителей и ребят из параллели после долгих 3 месяцев каникул. И этот год должен стать особенным для всех, кроме меня. Выпускной класс и возбуждение по поводу окончания школы будет витать в воздухе до конца года. «И все равно», — всхлипывает она, — «тебе очень идет эта форма». Я же еще раз скептически осматриваю себя в зеркале. Форма как форма. Клетчатая юбка с темно-синими и бордовыми прожилками, темно-синий пиджак, белая рубашка и бордовый галстук. Ничего примечательного. Образ я закончила гольфами и туфлями дерби на тракторной подошве. Ладно уж, не собираюсь вступать с родительницей в полемику. Все равно у меня нет выбора. Поехали. Спускаемся вниз, где нас уже дожидаются Кирилл с Вадимом. Я стараюсь игнорировать сводного, с которым не разговаривала после той стычки позапрошлой ночью, а теперь непроизвольно чувствую волнение в его присутствии. Вадим, как и я, одет в школьную форму. Он не смотрит на меня, лишь мажет равнодушным взглядом, а я никак не могу перестать думать о том, что именно он имел в виду, говоря, чтобы я закрывалась на ночь. Что он задумал? «Готовы, дамы?» — спрашивает Кирилл, получает наше подтверждение, и мы вчетвером выходим на улицу. В школу нас везет отец Вадима. Я сижу на заднем сиденье с несносным хамом, который никак не реагирует на мое присутствие, будто меня и вовсе нет в машине. Я смотрю в окно и думаю о том, как там проходит линейка в моей родной школе. Заходить в ленту совсем не хочется, даже несмотря на то, что у меня теперь дорогой мажорский телефон с огрызком фрукта, и я не беру его в руки. Мне не по себе принимать такие дорогие подарки от постороннего человека. Да, что бы там мама и сам Кирилл ни говорили, но он мне пока что никто, поэтому пользоваться его деньгами не считаю правильным. «Вот и школа», — радостно сообщает мама, а я не разделяю ее восторга. Территория гимназии спрятана за высоким забором и кажется просто огромной. Я вижу современную спортивную площадку и стадион с хорошим покрытием, небольшой сад и отдельную парковку. «Ну что, готовы, дети?» — весело спрашивает Кирилл, но ни один из нас не отвечает. «Ясно», — усмехается он. «Тогда на выход». Выйдя из машины, ощущаю легкий мандраж. Несмотря на то, что я легко схожусь с людьми, новая школа пугает меня до дрожи. Сложно вливаться в устоявшийся коллектив. К тому же мажоры вряд ли готовы принять кого-то вроде меня. Пусть я и сама не горю желанием учиться здесь, но перспектива быть изгоем не прельщает. А все потому, что угрозы Вадима не дают покоя. Если дома он еще старается сильно меня не трогать, то здесь, вдали от родителей, он может проявить себя во всей красе, как и в день нашего знакомства, когда показал себя настоящим уродом. «Какие все нарядные!» — осматривает мама людей, стекающихся потоком к стадиону, где перед трибунами расположена сцена. «Эй, Тая, Вадос!» — раздается знакомый голос. Я ищу взглядом Фила и нахожу его на трибунах, размахивающего флагом с гербом школы. «Ты его знаешь?» — тихо спрашивает мама. «Это Леха Филимонов». «Да ты что? Он тоже здесь учится? Вот это да! А как он вырос! Похорошел!» говорит мама, поднимаясь по трибунам. «Видишь, а ты боялась сюда идти, хотя у тебя уже 2 знакомых». «Мам», — одергиваю ее, не желая снова поднимать эту тему. «В конце концов, я не боюсь учиться здесь, а просто не хочу». «Здорово!» Слышу, как здороваются парни. «Привет!» — улыбается мне Леха, которого от меня отделяет Вадим, Кирилл и мама. Я машу парню рукой, немного смущенная тем, что отменила накануне нашу встречу и провела день с мамой, гуляя по магазинам, а вечером, как и обычно, репетировала с парнями в гараже. «Он глаз с тебя не сводит», — шепчет родительница мне на ухо, в то время как на сцену выходит директор школы. «Тебе кажется», — смущаюсь, не желая обсуждать подобные темы с ней. Следующие полчаса мы смотрим выступления преподавателей и школьных коллективов, завершает программу появление Стаса Сильвера, который, как выясняется, тоже был выпускником этой гимназии. Только когда начинает петь «Звездный мальчик», я немного оживаю и с интересом наблюдаю за профессионалом. И несмотря на то, что я не люблю попсу, выступление Стаса оставляет приятное впечатление. Как только заканчивается торжественная часть, учеников приглашают пройти в классные кабинеты. «Идем?» — наконец-то пробивается ко мне Фил. «Другого выбора нет». «Не волнуйся, все будет круто», — подмигивает он. «Я с тобой». «Дим!» — кричит женский голос. «Вадим!» — повторяет та же девушка. И только теперь я замечаю сводного, плетущегося позади нас. Хам останавливается, оборачиваясь на длинноногую брюнетку, несущуюся к нему со всех ног. «Димочка!» — чуть ли не визжит она, подлетая к нему и обнимая за шею, и почти сразу прижимается к его губам своими. Мои щеки мгновенно вспыхивают, и я не знаю, куда деть взгляд. Отворачиваюсь, чувствуя, как шумит кровь в висках. «Кто это?» — спрашиваю Фила. «Это Крис», — усмехается Лёха. «Они встречались раньше, и похоже, что она ждала Вадоса все это время». «Значит, она его девушка?» Отчего-то мысль о том, что у чудовища есть девушка, вызывает странные эмоции. «Пока непонятно, но Вадос явно не против того, что между ними происходит». Парень кивает назад, и я вижу, как парочка все еще страстно целуется. «Ну, хотя бы сегодня я смогу наконец-то добиться твоего внимания». Не замечая моего смущения, усмехается Фил. «Есть билеты на концерт охотников». «Шутишь?» Я мгновенно забываю про улыбающегося сводного. «Нисколько», — расплывается еще сильнее в улыбке Лёха. «Так что?» «Конечно, да. Где и во сколько?» На мгновение удается отвлечься от всего, что не давало мне спать ночами. «Давай я заеду за тобой в 6». Планируя вечер, мы незаметно добираемся до классного кабинета. Только сидящий рядом Фил и мысли о концерте одной из лучших новых рок-групп помогают мне пережить классный час. И, кажется, ничто уже не способно убить этот вечер. Но похоже, что Вадим решает не медлить и привести в исполнение своей угрозы, потому что мама не отпускает меня на концерт без Вадима. А тот, в свою очередь, берет с собой ту самую приставучую брюнетку и парочку ее подружек, которые превращают вечер, обещающий стать идеальным, в катастрофу.